про рай. Постепенно выбираю, на что потратить жизнь. А грехи подтираю, а в это время вжиг, и годы утекают меж пальцев в никуда. И голоса стихают в песках, как та вода. И в тишине отшельник валяюсь, как в раю. И предпочтение раю случайно отдаю.